«Вот это сюрприз!» — тихо пробормотал я, глядя на полыхающее пламя костра, в котором сгорали тела разумных, явившихся под гору Бога, в надежде на какую-то помощь. Конечно, я и сам прекрасно понял, чего они сюда так старательно ломились. Все эти разумные рвались сюда только с одной целью. Они хотели найти здесь представителей своей секты, которые ушли сюда ранее, практиковать культивацию своего ядра уже выше зародыша божественной сущности. Однако сам факт того, что здесь искать такого-либо им было бессмысленно, раскрывать никому из них уже не собирался. Конечно, я был уверен в том, что рано или поздно нашлись бы те представители сект, которые все равно попытались бы добраться до этой местности. Только у них с этим были определенные сложности. Конечно, самое смешное заключалось именно в том, что, имея возможность на своих мечах летать, эти индивидуумы почему-то даже не подумали о том, что можно было бы подняться повыше, чем растут деревья леса демонов. Хотя и там были проблемы. Огромные птицы, которые в горах свили свои гнезда, также могли быть весьма опасны. Я помню этих крылатых хищников. Пока что я их не трогал, но подозревал, что среди них также могут попасться весьма опасные существа. Например, вроде того самого демонического паука, которого я совершенно случайно обнаружил, когда тот старательно гнался за какими-то идиотами, потревожившими его охотничьи территории. Я-то уже знал о том, что это существо может охотиться весьма эффективно. Оно поступало весьма своеобразным образом, плетя сторожевую паутину по периметру территории, которую считал своими, а после чего им устанавливались своеобразные колокольчики. Смешно звучит, да? Но если вы не знали, то расскажу весьма интересные подробности, которые и сам обнаружил совершенно случайно. Дело в том, что здесь растут интересные плоды, напоминавшие чем-то своеобразный гранат. Так вот, когда они полностью созревают, а потом высыхают, то от них остаются своеобразные засохшие шарики из кожуры, внутри которой гремят косточки. Этакая погремушка получается. Конечно, семена этого растения таким образом сохраняются. Но что делал с ними этот демонический паук? Я с таким впервые столкнулся. Это существо данные погремушки использовало как колокольчики, навешивая на свою сторожевую паутину. И в этом случае ему совершенно нет никакой нужды постоянно сидеть в центре паутины и ждать, пока в нее влипнет какая-то добыча. Стоит только кому-то зацепить эту тончайшую волосяную ниточку, и такая погремушка начинает тарахтеть, так как на другом конце довольно толстой нити висит противовес, который до этого удерживался вот этим волоском. Противовес резко падает вниз, и эта погремушка тарахтит, и паук прекрасно знает о том, с какой стороны кто-то вторгся в его земли. Честно говоря, я даже сначала опасался того, что у этого существа начало проявляться демоническое сознание. Если все так, то мне следовало его заранее опасаться, ведь такой монстр может весьма неприятно удивить своих потенциальных врагов, что и произошло с этими умниками, запершимися на территорию леса демонов довольно крупным отрядом. Они бы еще с собой телеги с пожитками притащили бы. Естественно, что монстр тут же атаковал этих разумных, которые, видимо, почему-то думали, что большую толпу местные существа атаковать не будут. Но они достаточно сильно ошиблись. Для такого монстра это было просто развлечение. Он начал их убивать и преследовать тех, кто просто убегал. И в первую очередь он атаковал именно тех, кто проявлял излишнюю активность, пытаясь защитить товарищей. Убивая их, паук продолжал преследование. А я пошел следом, просто старательно собирая тела погибших, так как их ядра могли впоследствии мне пригодиться. Я этот факт старался учитывать. Поэтому по пути старательно подбирал все, что только могло попасть в мои руки. Даже нашел пару полян с лекарственными травами, которые тут же отметил на своей своеобразной карте, чтобы в будущем сюда наведаться за растительными трофеями, когда буду свободен. А сейчас я шел вслед за хищником, устроившим такой своеобразный террор идиотам, которые его побеспокоили. Надо сказать, что я был очень сильно удивлен, когда увидел одного из них, которого его же собственные товарищи просто пырнули в бок ножом и бросили чуть ли не под ноги монстру, догонявшему их. Это был тот самый старик, который когда-то занял место главы секты Единения и подставил своего старого учителя. А потом просто хотел забрать все себе, все и сразу. Только вот ему немножко не повезло. Для начала стоит учитывать тот факт, что сам старый глава этой секты успел разгадать его план и сделал так, чтобы все были уверены в главном. Им нужно разрешение хозяина, чтобы использовать эти самые артефакты хранилища, что у него имелись при себе. Но на самом деле такого разрешения было не нужно. После смерти хозяина таких артефактов через некоторое время они становились доступны всем, кто только проявит к ним интерес и имеет достаточно сильно развитое ядро. Вот и все. Эти же разумные, почему-то считая, что он их в этом вопросе мог действительно перехитрить, хотели было вынудить его отдать все самому. Но он не поддался на эту весьма своеобразную провокацию и выкрутился из нее, банально передав мне все, что у них было ценного. Естественно, что тогда они были весьма недовольны, но не ожидали столкнуться со мной и моими возможностями, так что им тогда пришлось уйти, не солоно хлебавши. Теперь же они искали возможность защититься, так как демонический паук продолжал их преследовать. Учитывая тот факт, что их становилось все меньше и меньше, а сами они становились все слабее, эти индивидуумы не придумали ничего другого, как банально отправиться в лес демонов, чтобы дойти до горы Бога, где они могли бы попытаться найти поддержку у тех, кто ранее ушел в эту местность. Но есть нюанс. Даже если представить волшебную картину и выяснить, что их представители действительно были и дальше живы, и даже и достигли уровня того же зародыша божественной сущности, или даже самой божественной сущности, то возникает вопрос. Кто этим разумным сказал, что другие разумные, находящиеся здесь же, и для того же, и также культивирующие развитие у себя божественной силы, позволят им беспрепятственно уничтожить свои секты? Им что, божественной войны захотелось? Если это так, то они совершили серьезный просчет. Именно по той простой причине, что подобное с их стороны было ошибкой. Что-то я сильно сомневаюсь, что именно их представителей секты на горе было больше всех. В этом случае могла быть жесточайшая резня и даже более того. Насколько я был неопытным в таких делах, и то понимал, что когда такие силы сойдутся в драке, мало никому не покажется. И со стороны таких индивидуумов просто до невозможности глупо и наивно рассчитывать на то, что в этом бою их собственные обители никак не пострадают. Скорее всего, после такой драки весь мир очень сильно изменился бы, если бы вообще уцелел бы. Потому что даже если просто логически подумать и примерно подсчитать разницу в силах, то можно было бы понять, что даже один мастер Дао Цзи, имеющий способности на уровне того же зародыша, может спокойно уничтожить несколько мастеров 10-го ранга. Сила в этом случае будет просто несоизмерима. И глупо пытаться эти своеобразные ипостаси развития одного и того же направления сравнивать между собой. А если там, например, сойдутся разумные, которые развили в себе уже силу божественной сущности, в этом случае даже континенты будут страдать от малейшего промаха. И что-то мне подсказывает, что вряд ли такие индивидуумы будут точечно наносить удары. Скорее всего, они бы лупили во все стороны и по площадям. И в данном случае глупо думать, что они стали бы задумываться о том, что происходит с теми, кого такие разумные уже просто считали бы низшими существами. Я имею в виду то, как они бы считались с обычными людьми. Так что в этой ситуации можно сразу понять, что даже если бы секты и уцелели бы, то обычных людей не осталось бы в живых. А значит, и секты впоследствии просто вымерли бы, и все. Жизнь в этом мире прекратилась бы. Но это уже не мне решать. Мне все это, по сути, было не особо интересно. Я просто преследовал этих разумных, которые продолжали рваться к горе Бога, и действительно ворвались в предгорье, как раз там, где у меня была готова ловушка. Демонический паук, который был весьма опасен, и я всегда старался обходить его территорию из-за того, что не был уверен в главном, смогу ли с ним справиться. Ворвался вслед за ними, старательно пытаясь уничтожить тех, кто его побеспокоил, ведь они уже старательно пытались вырваться за пределы леса демонов. И, как факт, имели возможность выжить. Надо сказать, что тот молодой мастер, который старательно вел сейчас этих разумных вперед, действовал достаточно хитро. Он просто бежал впереди своих товарищей, используя их как своеобразное прикрытие, что играло свою определенную роль во время его забега. Иначе бы он точно не дошел туда, куда так рвался. Точно так же, как и его наставник, когда-то предал своего учителя. Этот разумный, которому я в прошлом прострелил ноги, сейчас так старательно перебирал конечностями, что за ним угнаться никто не мог. И он даже не заметил того, как походу смертельно ранил своего наставника, чтобы тот остался в качестве добычи монстру. Только вот проблема была в том, что этому монстру такая добыча была никак не интересна. Он предпочитал что-нибудь повкуснее. Я уже заметил, что эта тварь прекрасно чувствует энергию Дао. И именно поэтому на его территории ходил только при защите тех амулетов, скрывающих мое ядро. Так у меня был шанс не привлечь к себе его внимание. А эти разумные, мало того, что неслись вперед, как стадо коней, так еще и старательно плетениями подгоняли сами себя, что добавляло интереса к охоте со стороны монстра. Так что паук вырвался на площадку возле скал стремительной молнией, обрушившись на беглецов одним достаточно длинным прыжком, постаравшись нагнать тех, кто бежал впереди. Ведь у них был шанс вырваться в горы и там затеряться. А в горах могли обитать уже другие весьма опасные чудовища, которые даже для него представляли угрозу. Так что ему пришлось поторопиться. Он догнал свою добычу в самом интересном месте и начал ее рвать. Разлетавшиеся в разные стороны разумные ничего не могли с ним поделать, погибая буквально от малейшего его удара. Зато в этот момент жук, находившийся рядом, старательно анализировал его действия и вычислял слабые зоны данного монстра. Их было мало, но все же имелись. И поэтому в тот самый момент, когда это существо на мгновение замерло, и мой глайдер, и арх одновременно нанесли удар. Монстр тут же дико взвыл, пытаясь уйти с территории, где ему нанесли тяжелую рану. Но мои искусственные бойцы не останавливались и продолжали беспрерывно бить по его слабым местам, не давая возможности как-то отступить или избежать повреждений. Так что спустя буквально несколько мгновений чудовище рухнуло прямо на тела убитых им разумных. Уже по отработанной практике жук сразу же передвинул глайдер и арх таким образом, чтобы перекрыть подход к этой территории со стороны леса демонов. Я же достаточно спокойно принялся собирать трофеи, а потом и разделывать тушу этого чудовища. Надо сказать, что внутри тела этой твари я обнаружил несколько странных костей. Хотя сам помню, что у пауков обычно внешний скелет. Но, по крайней мере, эти своеобразные кости пылали энергией и заставили меня насторожиться. Что это такое вообще? Нет, я понимаю, что все такие предметы необходимо старательно собирать, так как ценности подобного рода не стоит сбрасывать со счетов. Возможно, из них получится изготовить какие-нибудь ценные артефакты. Поэтому, кроме мяса этого демонического паука, я практически все снял с этого чудовища. А уж про его ядро тут и говорить не приходится. Монстр был знатный и достаточно сильный. Скорее всего, это ядро могло бы помочь мне усилиться многократно. Но я пока что не рисковал использовать подобные силы. Для того, чтобы делать прорыв подобным образом. И все только по той причине, что в первую очередь учитывал главное. Любые попытки таким образом усилиться подвергнут опасности мою собственную сущность. Я имею в виду, если вдруг у меня хватило бы ума попытаться это самое ядро зверя проглотить. А вот переработать его в своеобразную пилюлю не помешало бы. Но и тут нужно куда больше знаний и опыта, чем у меня на данный момент имеется. так что подобные ингредиенты я пока оставлю на сохранение. Ни к чему их кому-либо демонстрировать, и тем более продавать. Ведь я прекрасно понимаю, что сразу же возникнут вопросы о том, откуда вообще я мог взять все такие ценности. Кто мог каким-то образом попытаться убить такого мощного и опасного монстра? Если даже группа представителей секты Единения численностью в 40 как минимум не смогли с ним справиться. Более того, они его даже поцарапать не смогли. Да, я понимаю, что этот монстр при атаке использовал весьма специфические умения. Но при всем этом стоит сразу отметить тот факт, что это существо было невероятно сильным. И уже только поэтому нужно было быть готовым к столкновению с ним. Если же ты идешь в такую местность, думая, что банально толпой пробежишь по этим территориям, и тебе за это ничего не будет, то ты сильно ошибаешься. И вот сейчас я стоял и смотрел на пламя, медленно поднимавшееся над трупами тех, кого здесь настигла смерть. Я имею в виду не только людей, но и самого монстра. Хотя меня все еще что-то беспокоило. Я чувствовал, что здесь что-то происходит не так спокойно, как мне хотелось бы. Да, когда я паука начал разделывать, у меня создалось своеобразное ощущение, что он был не совсем мертв. Я словно чувствовал в его теле блуждающую туда-сюда энергию, что, по сути, было странным, ведь энергия-то уже была собрана в ядре зверя, а тут... «Это что еще такое?» — удивленно воскликнул я, когда увидел какую-то странную вспышку, промелькнувшую в пламени костра, и явно не случайную, так как этот странный сгусток энергии начал медленно дефилировать в пламени огня. И происходило это как раз-таки возле останков самого демонического паука. Внезапно вспомнив о том, что мне это напоминает, я потянулся к этому сгустку своей энергии ядра, попытавшись захватить его. И тут же почувствовал мощный рывок или даже удар. Я тут же напрягся и задействовал и остальные ядра, словно лассо набрасывая на метающийся сгусток темно-бордового пламени нити энергии, чтобы удержать то, что сейчас перед собой видел. И чем больше я их задействовал, тем больше понимал, что это что-то весьма необычное и даже, возможно, опасное. Но я не привык к таким шалостям, и поэтому старался удержать то, что попало ко мне в руки. Надо сказать, что произошло это весьма неожиданно. Этот сгусток пламени продолжал метаться из стороны в сторону, а я старался его удержать, заранее понимая, что от этого может многое зависеть. Однако этот сгусток пытался все равно вырваться из моих захватов. И только разница в энергиях, которыми я его сейчас удерживал, позволяла мне компенсировать эти рывки. И делать это сравнительно неплохо. Но даже тогда, когда он все-таки начал более-менее поддаваться мне, по сути, сил у меня оставалось очень мало. Я с большим трудом смог подтянуть этот сгусток к себе поближе. И неожиданно понял, что отпускать его или пытаться как-то этот сгусток удержать просто не получится. Мне его нужно поглотить. Прямо так, какой он есть. У меня в голове неожиданно промелькнула жуткая догадка о том, что именно я получил в свои руки. Неужели это оно и есть? С дрожью в голосе и с пересохшим сразу же горлом я разглядывал своеобразный сгусток плазмы, напоминающий мне шаровую молнию, который словно живой рвался из моих рук в самых разных направлениях. Небесное пламя! Но так же не бывает! Конечно, я уже слышал в различных историях от местных жителей, что различные монстры могут пытаться захватить такое пламя. И видел сам тот факт, что этот демонический паук использовал пламенное дыхание, банально сбивая защиту своих врагов в этом преследовании. Может быть, поэтому это пламя не вырвалось сразу из его тела, когда монстр был убит, потому что оно ослабело. И ему было необходимо набраться сил перед рывком на свободу. Вполне может быть. Однако в этой ситуации я тоже отпускать его не собирался. Я изучал некоторые записи алхимиков, попавшие ко мне в руки. Тот же старый алхимик, чьи вещи ко мне попали, в своих записках рассуждал на тему того, как можно попытаться поглотить пламя, если удастся его встретить. Поэтому я постарался действовать так, как он описывал, как было указано в его записях. Сначала я постарался окружить своей энергией этот бьющийся в моих руках сгусток первородной энергии. Потом я, в первую очередь, учитывая тот факт, что это пламя, постарался окружить его энергией огня, постепенно подменяя другие силы, которые могли бы ему навредить или как-то ослабить. И лишь затем, именно через те своеобразные нити огня, я постарался втянуть это пламя в свой организм и направить его силу в то самое ядро, которое имело отношение к огню. Я понимаю, что это ядро усилится из-за подобного вливания. Понимаю. И даже не пытаюсь оспаривать. Главное было не в этом, а в том, что я поймал эту сущность. Как только мне удалось загнать эту своеобразную субстанцию внутрь своих энергетических каналов, внутри меня буквально все взорвалось пламенем, которое бушевало из-за всех возможных сил. А потом на меня обрушились и другие странные и даже непонятные мне ощущения, которые просто передать словами было нереально сложно. Во время процесса поглощения сущности небесного пламени я начал даже переживать глубокие мистические ощущения, видимо, из-за того, что взаимодействие с такой могущественной духовной энергией само по себе требует уникальной силы воли и глубокого понимания законов первородной силы. Первоначально я ощущал даже восхищение перед величием небесного пламени, как перед неведомой и бескрайней красотой. Смирение перед этой первородной силой вдохновляло мои стремления к познанию и слиянию с ней. Именно в момент окончательного поглощения этой пламенеющей сущности я четко ощутил, как мое сознание наполняется светом, пронизанным мудростью и божественной ясностью. Эта светимость была каким-то образом трансцендентна, что придавало ей особую силу и внутреннюю гармонию. По мере того, как мое ядро взаимодействовало с небесным пламенем, я все больше ощущал, что моя собственная сущность сопрягается с невероятными силами. Я становился частью великого мозаичного порядка Вселенной, и моя душа постепенно стала погружаться в бесконечность первородных стихий мироздания. Потом я понял, что энергия этого небесного пламени начала трансформироваться в мою сущность, и этот процесс сопровождался ощущением невероятного тепла. Но вместе с тем и гармонией, когда каждая клетка моего естества наполнялась просто невероятной энергией. К тому же само поглощение сущности небесного пламени смогло открыть мне настоящие врата во внутренний мир моего собственного сознания. Теперь я мог путешествовать через внутренние пейзажи, встречая архетипы и символы, которые сами по себе отражают мудрость мироздания и высших сил. Сама по себе сущность небесного пламени — это неукротимая сила. И в процессе поглощения я почувствовал не только боль и жар. Я также испытывал, как моя сущность пытается раздвоиться и все же вырваться наружу. Мне пришлось противостоять мощи пламени и одновременно открыть свой ум для ее слияния с моей внутренней структурой. В конечном итоге, успешно поглотив сущность небесного пламени, я ощутил буквально всем естеством, как мое физическое и духовное состояние поднимается на новый уровень. Я словно приобрел силу и мудрость, которая преобразует меня в само воплощение первозданной силы, что теперь нашла во мне свое убежище. И именно тогда я понял, что этот процесс — это не только испытание силы и мудрости, но и глубокое духовное погружение в тайны Вселенной, преображение личности мастера и его интеграция с высшими первозданными силами самой природы, создавшей когда-то этот весьма уникальный мир. Уже потом, когда все же пришел в себя, фактически несколько часов провалявшись возле прогорающего костра без сознания, я понял, что это было пламя Красного Лотоса. В том самом списке небесного пламени эта сущность была под номером 8. Пришло мне это осознание довольно внезапно. Едва я попытался обратиться к этому тлеющему внутри меня огоньку, оказалось, что это пламя влияет на всю энергетику тела. А я-то об этом не знал. И пытался запихнуть его именно в то ядро, где у меня были огненные линии. Но ситуация сложилась так, что этот своеобразный сгусток теперь находился фактически в центре моего своеобразного кристалла, образованного ядрами. Он словно был с ними, окутывая их своим теплым и даже горячим пламенем, при этом находясь как бы отдельно, что дало мне надежду на продолжение культивации энергии так, как я планировал. А то я уже начал опасаться, что в данной ситуации мне придется менять план культивации, банально сосредоточившись на усилении других ядер, чтобы их довести до общего показателя, равного между собой. Это же пламя, как оказалось, усилило всю мою энергетическую систему, благодаря чему я стал сильнее минимум на 2 ранга, поднявшись по терминологии этих самых мастеров из сект. Теперь я мог спокойно считаться у них мастером 3-го ранга, по силам. Хотя мои ядра и оставались на прежнем уровне развития, но они стали еще более плотными и энергоемкими. Теперь я понимал, почему эти разумные, а в частности алхимики, и не только они, так старательно пытались найти подобное небесное пламя. Именно из-за этого воздействия и силы. Ведь внутри этого сгустка пламени энергии было куда больше, чем одновременно во всех моих развитых ядрах. Я этот факт учитывал. И поэтому понимал, что в данном случае теперь буду желанной добычей для многих из этих разумных, так как они явно захотят подчинить себе это самое пламя. А вот мне придется заново учиться управлять энергией. Все-таки не стоит забывать и о том, что теперь энергетика моего тела сильно поменялась. Так что придется постараться.